Глава 21. Всеволод часто размышлял над тем, какой была бы его жизнь, не случись с ним аварии. Не пойди он на днюху к шлюхе Завьяловой, не встреть Муру, не потащи ее за собой, не случись тот отсос, который он наутро толком вспомнить не мог. Не попади он на дерьмовый рэп-баттл, не закинь ему Саше Рудой тот отстойный дис, не апни его он сам. Не перережь Маше вены, не будь он под наркотой, не помчи к ней на такой скорости. Так много «не» и «если», что порой они сводили Севу с ума. Так уж сложилось, что не только история не терпела сослагательного наклонения, его не терпела сама жизнь. В гораздо более скромных масштабах. В ней все могло необратимо измениться в один момент, встать с ног на голову. Но разве мы думаем об этом, когда все хорошо? Когда мы молоды, здоровы, и все складывается лучшим образом? Разве мы хотя бы допускаем мысль, что одно неосторожное действие может привести к краху? И ничего нельзя будет изменить. Никогда. Напротив. Подхваченные ликующей толпой, мы кутим на жизненном перу так, словно платить за все излишества придется кому-то другому. И всегда удивляемся, когда счет приходит точно по адресу. Прекрасно. Да я, блядь, философ. Шепнул Сева, отбрасывая от себя блокнот, в который пытался записать крутящийся в голове текст. Включил моторчик коляски и подъехал к окну. Дерьмо. С такого положения он мало что мог увидеть. Только верхушки деревьев с выгоревшими на солнце тускло-зелеными листьями, такими же тусклыми, как его сраная жизнь. Может быть, стало бы легче, если бы он смирился, расплатился и хуй с ним. Но в нем зудело совершенно детское чувство несправедливости, как будто все другие заплатили за свой обед, но только в его счет включили еще и сумму за обслуживание, и он вышел побольше, чем у других. Довольно ощутимо побольше. Тот же Саня Рудый. Или Завьялова. Или водитель второй машины, который, мать его, тоже нарушил, вылетев на желтый. Ничего такого с ними не случилось. Саня где-то учится. Завьялова звезд неба не хватает, работает в парикмахерской на Королева. Дядька из синей Шкоды нянчится с внуком, на день рождения которому спешил, когда они встретились на дороге. И только по нему жизнь ударила. Что есть силы? Даже не на колени поставила. Ноги выдрала к херам. Ползай, мол, лузер. Морды в пол. Сева устало растер глаза. Казалось, что самое худшее позади. Может, так оно и было, да только и лучше не становилось. Ни черта. Сколько бы времени ни прошло. Его лишь с Машкой попускало. Она одна будто не замечала его изъяны. Разговаривала с ним на равных и смотрела прямо в глаза. И он с каким-то ужасом понимал, что чуть было не сломал эту тонкую, хрупкую девочку, которая откуда-то нашла в себе силу его простить. Теперь-то Сева знал, чего стоит такая жертвенность. А тогда... Дурак он был, идиот. Та ночь у Завьяловой она как будто стала для Богатырева точкой обратного отсчета. Вот все еще хорошо. А потом 10, 9, 8, 7. Бабах! Адская боль. Борьба за жизнь. Долгая реабилитация. Злые слезы отчаяния и абсолютное тотальное одиночество. Вакуум. Еще несколько месяцев назад он мог часами лежать, уставившись в стену, и ничего больше не делать. Его апатия была всеобъемлющей. Он не знал, как жить дальше. Его боль вываливалась в написании депрессивных, злых треков, которые непонятно почему цепляли публику. Севу стали приглашать на выступление в клубы, а там снова наркота, под которой жизнь обретала краски. Хорошо, что завязал. Это не привело бы ни к чему хорошему. На его глазах сторчало слишком много парней, чтобы не понимать, куда ведет эта кривая дорожка. Такой путь саморазрушения был эффективным, но слишком долгим. Если бы Сева хотел умереть, он выбрал более бы действенный способ. Петлю, пулю, лезвие, чтобы быстро и наверняка. Но дело в том, что он хотел жить. Он любил жизнь во всех ее проявлениях. Просто после аварии он словно лишился чувств, будто бы их оторвало вместе с ногами. Мура. Вот кто напомнил Севе о том, что он жив, Вот кто его встряхнул со всей силы. Нереальное чувство влюбленности, которое им овладело, вернуло Богатырёву вкус жизни. Он ощутил небывалый подъем. Впервые до конца поверил в то, что и без ног можно быть счастливым. Даже его музыка стала другой, более плавной и лирической. То, что расцветало внутри буйным цветом, выливалось в нежные, полные любви мелодии. Сева был уверен, что Маша не сможет не оценить порывы его души. А она с отцом. Твою ж мать! И у него 3 дня крышу сорвало. Представлял их вместе и места себе не находил. В бессилии поднимал лицо к потолку и шипел. Ну вот какого хера, Господи! Какого хера именно она? Нет, батя был нормальным мужиком. Он здорово ему помог, когда приключилась беда. Они даже сблизились в тот период, но это не означало, что Сева готов был уступить отцу свою женщину. Ни хрена. Никому ее просто так не отдаст. У всех отвоюет. Если надо, по трупам пойдет, но не остановится. Богатырев был уверен, что сможет сделать Машу счастливой. У них всегда было много общего, та же любовь к музыке. Просто раньше он этого не замечал. Теперь поумнел и будет ценить ее, как никто никогда не сможет. Будет ее любить одну, всегда. Всеволод день и ночь думал о том, как разлучить отца и Машу, но ничего толкового в голову не приходило. Это порядком бесило. Ведь чем дольше эта парочка оставалась вместе, тем невыносимее становилась его ревность. К концу 3-го дня он уже был готов выйти от бессилия. Кулак врезался в стену, в костяшках взорвалась боль. Сева с недоумением посмотрел на сочащуюся кровью ссадь, будто бы это не он только что изображал из себя сраного Халка. Да пошло оно все. Богатырев собрался быстро, несмотря на все неудобства, связанные с протезами. Чистая футболка, джинсы, в которых он был вынужден ходить круглый год. Прихрамывая, спустился со ступеней, забрался в машину. Не было сил терпеть. Больше не было. Маша сидела в приемной и сосредоточенно порхала пальцами по клавишам довольно дорогого и статусного компьютера. Дело отца процветало, и расположение офиса, и вся его обстановка ненавязчиво намекали на этот непреложный факт. И почему-то это еще сильнее бесило. Сева Муров скинул на парня свои удивительно красивые глаза и мягко улыбнулась. «Привет! Ты к отцу?» «Угу! Нужно поговорить», — ответил Всеволод, пристально Машу разглядывая. Сегодня она опять выглядела как модель. Батя не скупится, вкладывая в девчонку бабки. Мудак старый. Злость закипела внутри. Сева пытался с ней совладать, выстраивал контроль, но их смывало потоками, каленой добила ярость. «Он пока занят. У него серьезные переговоры. Ты бы позвонил в следующий раз, чтобы ждать не приходилось?» Открыто улыбнулась Мура. Сиве показала, что она не только внешне другой стала, но и внутри. Раньше она на ежа колючего походила. Даже совсем недавно. И взгляд всегда отводила, за челкой пряталась. А сейчас как будто расцвела. Стала более уверенной в себе и открытой. «Ничего, я подожду. Выпьешь чего-нибудь?» «Нет, не хочу тебя отвлекать». «Да брось. Минералки холодной хочешь? На улице жарко, небось». Маша склонилась к небольшому холодильнику, встроенному в добротную деревянную стенку. Извлекла бутылку французской «Эвиан» и взялась за крышку. Но та и не поддалась. Всеволод усмехнулся, поманил пальцем и быстро открыл. Интересно, она обратила внимание на то, какие у него мышцы? Ему бы очень хотелось, чтобы Маша оценила то, в какой прекрасной форме он находится. Батя тоже ничего, но до сына ему как до Китая. Впрочем, у того ноги на месте. А это, наверное, сравнивает счет. Зазвонил телефон. Маша схватила трубку и от чего-то насупила брови. «Алло?» «Нет, мама, я не пропала». «Да, я знаю, что папа в больнице. Мы его вчера навещали. Я купила ему лекарство». «А что я еще могла сделать? У меня нет таких денег». «Нет, я не буду этого делать. Даже не проси». Голос Маши, казалось, звенел, как натянутая до предела струна. А потом упал почти до шепота. «Я дала все, что у меня было, мама, но этого, как всегда, оказалось мало. Что ж, прости, что я не могу пустить тебя на органы. Ты бы, наверное, обрадовалась такой возможности. Ее маленькая рука с непомерно большим телефоном медленно сползла по телу и замерла где-то в области груди. Сева резко встал и тремя нескладными шагами преодолел разделяющее их расстояние, кожей чувствуя, что сейчас Маше нужна поддержка. «Эй, Маш, все нормально?» «А, да, конечно, извини, о чем мы говорили?» «Да похер, малыш. Ты как? У тебя что-то случилось?» Маша растерянно повела плечами. «Отец попал в больницу. Спина и грыжа. Нужно делать операцию, а денег не хватает». «Хреново. Но я не об этом. Что тебе мать сказала? Чем обидела?» «А, да так, ерунда, ничего нового. Наседает, чтобы я деньги нашла». Мура растерла плечи, как будто замерз, и невесело хмыкнула. «Или у Димы попросила». «А ты не хочешь просить?» «Я? Да ты что? Мать и сама найдет, у нее всегда загашник имеется. Она просто нас использует, понимаешь? Меня. А теперь еще Диму хочет в это втянуть». «Эй, ну ты чего?» Сева осторожно обхватил Машу за подбородок и приподнял ее лицо, чтобы заглянуть в глаза девушки. Иначе неудобно было. Она ему даже на каблуках едва до груди доставала. «Ничего страшного ведь не произошло?» «Да, просто моя мать конченая стерва». «Ну забей, малыш. Ты сделала все, что могла. Не поддавайся на ее уловки». «Да я понимаю это. Только все равно тошно, Севка». Дверь в глубине приемной открылась. Чуть помедлив, Сева шагнул в сторону. Самохин и еще два каких-то мужика прошествовали через приемную. Дима на мгновение остановился. «Сева, какими судьбами?» «Поговорить надо». Отец демонстративно посмотрел на часы и снова вернулся взглядом к сыну. «Дай мне 5 минут, а в следующий раз лучше звони заранее. Хорошо?» Он поднял руку и похлопал Всеволода по плечу. «Не думаю, что у меня появится еще одна причина для визита». Самохин повел бровью, но ничего не сказав, двинулся вслед за мужиками. Работа превыше всего. «Дима целый день так», — слабо улыбнулась Маша. «Иногда мне кажется, что у него где-то встроены батарейки дополнительного питания. Не знаю, как он столько работает и не падает с ног в конце дня». «Тебе с ним не скучно?» «Нет, мне замечательно, Сева». «Что ж, честно, хотя и больно так, что кажется еще чуть-чуть, и он истечет кровью. Не знал, что ревность такая, сука». Богатырев еще до конца не пришел в себя, а его отец уже вернулся. Бодро прошел через приемную и, открыв дверь в свой кабинет, приглашающий взмахнул рукой. «Пойдем». Но он и пошел следом. Тяжело опустился в кресло напротив отца. Поймал его изучающий взгляд, сложил на мощной груди руки. «Так о чем разговор?» Сева отвернулся. Покрутил в пальцах стоящий на столе маятник и качнул его, оттягивая время. «Ты мне задолжал», — наконец сказал он, вновь подняв взгляд. Самохин сдернул бровь, покрутил на запястье часы и откинулся на спинку кресла, чуть наклонив голову на бок. «И в чем же заключается мой долг?» «Ты был дерьмовым отцом». У Димы на щеке дернулся нерв. Это было единственное, что выдавало его чувства. «Я думал, мы решили этот вопрос, Сева, и ты все понял». «Да. Только теперь кое-что изменилось». «Что же?» «Ты перешел мне дорогу. Я люблю Машу, давно люблю. А ты влез туда, куда тебя не просили. Так вот, теперь я прошу, как отца прошу. Отойди в сторону».